«У него инфаркт, судя по всему, обширный». Роберт Данилович прижимал к груди саквояж. «Я ему еще когда говорил, что надо за здоровьем следить? Сразу скажу, спасти не сумею. Я даже отсюда чувствую, что поражение массивное, а у меня сил почти не осталось». Король упал, так и не выпустив креста, а я... Я просто подошел ближе и, присев на корточки, заглянул в глаза. «Господь, думаю, вы скоро с ним встретитесь, и крест не поможет». Он каждый вечер исповедовался. Роберт Данилович решился подойти ближе. Держал при себе батюшку, и иконы тоже имел. Молился несколько раз на дню. «И что, вправду думаете, сработает?» Я смотрел, как из глаз уходит жизнь. «Можно было бы позволить тьме сожрать его душу, но чуется там, в мире ином, ей будет куда интересней. Если я что-то понял про Крылатого, то с всепрощением это не к нему. Но Писание ведь верующие спасутся». Странный разговор. «И мертвецы вокруг, тени. Так то верующие, пожимаю плечами. И обряды тут ни при чем. Вера внутри. Если бы он верил, то не ввязался бы в это вот дерьмо. Сколько на его руках крови?» «Много», — признался Роберт Данилович. «Очень. А на твоих?» Молчит. Долго молчит. Потом выдыхает и интересуется. «Меня тоже убьешь?» Как будто есть вариант, в котором он будет жить долго и счастливо. Но я щурюсь и предлагаю. «Поговорим?» «Здесь?» «Наверху. Чую, будет людновато и шумновато». Роберт Данилович кивает, пусть и несколько нервически. «Я могу быть полезен». «Не сомневаюсь. Сейчас мы пойдем к девушкам, и ты поделишься с ними силой, только нормально, не жлобясь». «Что?» «От души, говорю, поделишься. И зельями, если есть такие, надо привести их в состояние. Они истощены. Вот и поработаешь. Ты ж целитель. Исцеляй!» Тьма дергает вопросом, и я, подумав, разрешаю. Если уж устраивать подобие прорыва, то надо делать так, чтобы потом, после, когда синод явится, у них не возникло сомнений, что прорыв имел место. И покрывало тьмы расползается поверх короля, заботливо обертывая тело его слоями слизи. А я указываю на стынь. «Бери у него ключи». Роберт Данилович подчиняется, пусть и не сразу. Он смотрит, как тело короля превращается в черный кокон и сглатывает. «Если позволите, у него при себе имелась книжица, маленькая такая, записная, в ней имена, возможно, будут вам полезны». «А раньше сказать не мог». «Чтоб вас! Не знаю, что за имена, но сам дурак. Короля стоило бы обыскать». И тьма ворчит, но черное покрывало трескается, и из трещины выпадают вещи. «Ага, связка ключей, крест, уже слегка оплавившийся кошель, который при падении расходится по шву, и содержимое его вываливается на грязный пол, кольца какие-то и книжица, и вправду небольшая, с крестом на обложке. Это, уточняю, псалтырь. Его знали как человека верующего». Роберт Данилович глядел спокойно, даже смиренно. «И псалтырь никого не удивлял, а он...» «Знаю, он записывал тех, кто приходил к нему. Вам ведь они интересны?» «Еще как!» Книжицу я убираю в карман, стараясь не думать, что за слизь ее покрывает. «Видите, я готов сотрудничать. Я также знаю немало». Он берется за ключи, отводя взгляд от черной кучи, которая была королем. «Пожалуй, даже больше, чем он». Слишком уж Роберт Данилович разговорчивый и спокоен. Прям сразу чувствуется, что это неспроста. Явно пакость замыслил. «Вздумаешь шутки шутить, они тебя живьем жрать станут», — предупредил на всякий случай и указал на короля. Черный кокон на нем подрагивал и то шел рябью, то истончался, словно тот, кто находился внутри, пытался вырваться. «Что вы, я человек мирный, просто попал. Сложные жизненные обстоятельства вот и угораздило. На самом деле я вам даже благодарен». «Ага, прям шкурой чувствую эту простую человеческую благодарность». «Король был страшным человеком, но после его смерти начнется война, им станет не до меня. Это позволит мне уехать». Он долго возится с замком, а потом еще дольше с засовом. Сейчас я могу помочь вывести их. Зеленая сила вливается в девушку, которая прямо на глазах оживает. Одному вам будет сложно, а вместе мы справимся. Посмотрим дальше. Дверь оставь открытой, а ты пошли. Я протягиваю девчонке руку, и та застывает в ужасе. Чтоб никогда не умел успокаивать. Пошли, надо всех вас собрать. Кивок. Пальцы все-таки касаются моей ладони, а Роберт явно осмелев уже распахивает вторую дверь. Здесь двое, и одна в очень тяжелом состоянии. Без помощи целителя она не доживет до утра. Девчонка встает на ноги. Туда. Я указываю на третью дверь и сам дергаю засов. Заржавелый, тугой. Вот и тут сплошная бесхозяйственность. С одной стороны заговоры и большие деньги, с другой могли бы для разнообразия петли смазать. «Эй, Татьяна, извини, не по отчеству, вряд ли ты меня помнишь, но дело такое. Приглянь за девчонками пока, а потом...» Я подталкиваю эту цепляющуюся за меня, с трудом стоящую на ногах, в темноту камеры. «Дверь закрывать не буду, но не убегайте, тут тварей полно!» Зеленая вспышка света прилетает в спину и следом накатывает слабость, желание спать. Ну, поганец. И я хорош. Расслабился, подставился. Еще один удар чужой исцеляющей силы, и сердце сбивается с ритма, а потом и вовсе застывает камнем в груди. Чтоб! Идиотская смерть! Подкашиваются колени, и тут же краем уха слышу визг призрака, к которому добавляется полный ярости вой тьмы. Звук этот пробивает границу миров, он отражается стенами, заставляя обезумевших от ужаса тварей метаться. «Что за...» — хрип Роберта слышен рядом. «Уйди, уйди, тварь!» Сердце ухнуло и снова застучало. Раз, другой, третий. «Уйди!» — этот крик позволил удержаться на ногах. «Не убивать!» Я отдернул своих теней. «Он живой нужен!» «Пока еще нужен, тьма, следи, призрак рядом!» В груди болело и тянуло, и рот наполнился слюной, которую я просто-напросто не смог удержать. «Чтоб, но на ногах стою!» «Кто вы?» Адаецкая добирается до выхода. «Друг», — отвечаю сипло, — «мне отойти, не бойтесь, тут за вами присмотрят». Она щурится, а я... Нельзя сказать, что от былой красоты ее ничего не осталось, тем паче, чтоб не особо-то я и видел эту красоту, просто девушка, исхудавшая до прозрачности, нездоровая определенно и голая, но это я скорее отметил, надо будет в бордель завернуть, в том смысле, что с голыми бабами перемещаться, не привлекая особого внимания, не выйдет, а в борделе какую-никакую одежонку я найду. «Погодите». Ее рука касается моей. «Вам нужно передохнуть». Призрак ухнул и, нырнув куда-то в тень, вытащил толстую тварь, похожую на жирную белесую личинку. Ее и сунул руки, явно намекая, что лучше нет для восстановления сил. «Сердце. От личинки я отказываюсь, как-то уже не настолько помираю». И призрак, обиженно пискнув, проглатывает ее сам. А вот сила от них обоих льется щедро. «Спасибо». Он пытался остановить сердце, но не получилось. Тьма спасла. Или силёнок у Роберта Даниловича не хватило. Только ритм сбил, но он восстановился. Я помогу. Ее сила полупрозрачная, как и сама княжна. Им нужнее. Я убираю руку. Адаецкая качает головой. «Нет, мне кажется, я вас знаю, но здесь темно. Главное, что мне хочется вам верить. Хоть кому-нибудь». «Сами мы точно не выберемся. И если вы погибнете, то погибнем и мы». «Логичненько». «Хватит, я уже нормально». И Адаецкая убрала руку. Я же потер грудь, мысленно отвесив себе подзатыльник за расслабленность, и сказал. «Мне сейчас нужно отойти. Не хочу упускать эту погонь». «Но вы вернетесь? Куда я денусь? Тут... В общем, я оставлю тень. Он свой». Я выдергиваю призрака на долю мгновения, и тот выгибается, красуясь. Он будет охранять вас от тварей. Прорыв? Татьяна все-таки бледнеет, хотя, может, не от новости, а от слабости. «Нет, просто здесь нехорошие дела творились. Вот и завелось всякого девушки. Та, которая пришла со мной, забилась в угол. Это и в соседней еще две. Я присмотрю», — Татьяна кивает. «Только возвращайтесь, пожалуйста, и не подпускайте его близко. Поверьте, целители тоже могут быть опасны». «Верю», — буркнул я и грудь потер. «Уже верю». Глава 26. Главное отличие жертвоприношения от обыкновенного убийства состоит в том, что во втором случае человек лишается жизни земной, тогда как душа его бессмертная обретает свободу, тогда как в случае принесения жертвы, жертвой становится не физическое вместилище, а именно душа с ее бессмертием и божественной искрой. Именно сей факт и не позволяет нам согласиться с теми, кто упорно твердит об оправданности жертвоприношений в неких теоретически особых случаях. Мы решительнейшим образом заявляем, что не может быть никаких особых обстоятельств и иных оправданий, которые могли бы... Церковный вестник. Рассуждения об особой преступности некоторых деяний, каковые должны искореняться твердой рукой и без сомнений. Тьма играла. Я видел, как она гнала человека, появляясь то слева, то справа. Здесь, верно, граница миров совсем уж истончилась, и пространство, пронизанное сквозняками кромешного мира, обрело новые свойства. Это пространство позволяло тьме воплощаться по собственному желанию. Вот она растекается лужей темноты, перегораживая один путь, и Роберт Данилович с тонким визгом отскакивает, чтобы угодить каблуком в расщелину, и, подвернув ногу, хнычет, но бежит. Упрямо переходит на шаг и оглядывается, убеждаясь, что оторвался, а потом поворачивается и видит уродливого пса с горящими глазами. Не знаю, чувствовал ли он запах, но вид заставлял отшатнуться и продолжить бег уже в другую сторону. «Гони его на арену», — велел я, тряхнув головой, — «и не заиграйся, времени не так много». Вряд ли люди короля полезут в подвалы, хотя Вяземка место особое, здесь своя полиция и свои синотники найтись могут, так что надо бы поспешать. На арене песок, от песка пахнет лилиями, даже цвет у него стал белым, таким вот лилейно-чистым, а в воздухе над ареной повисла дрожащая марева. Твари. Твари никуда не делись. Напротив, они, не смея приближаться к чужой добыче, каковой полагали человека, все же продолжали надеяться урвать хоть что-то, и теперь заполоняли лавки. Они теснились на них, наваливаясь друг на друга, сплетаясь хвостами и щупальцами, цепляясь чешуей. И те, кому не хватило места, оттесненные к стенам, поднимались на эти стены до самого потолка. Зрители. И я. Силы хватало. Она пропитала это место «только бери». И я взял, чтобы вернуть, чтобы снова слегка сместить границу. Мне почему-то захотелось... чтобы Роберт Данилович тоже их увидел. А то ведь нехорошо. Артист без зрителей жить не может. «Ты!» Он понял. Обернулся, руку выкинул. Вот только теперь тьма успела. Передо мной мелькнули черные крылья, принимая целительскую силу. «Я?» Я развел руками. «Как видите, мы с вами вдвоем остались. Поговорим? И ты меня отпустишь?» «Да». «Врешь!» «Вру, конечно, но все равно обидно, и потому гляжу на Роберта Даниловича с укоризной, мол, как можно так плохо о людях думать? Мне невыгодна ваша смерть. Взгляды на него тоже плохо действуют. Наоборот, вы ценны как свидетель. Я вас выведу, доставлю в охранку, там вы расскажете и о том, что за дрянь принимаете, и о том, что вас с королем связывало, и об алхимике». «Ты знаешь?» А вот теперь он не играет. Он поражен в самое сердце, хотя, казалось бы, «ты с ним?» «Нет, скорее наоборот. Я против него». «Почему? Как тебе объяснить-то?» Тьма скользит по краю арены. А ничего так новый ее образ. На ската похоже. Огромного 1,2 метра в поперечнике угольно-черного ската. Широкие плавники крылья опираются на воздух, вьется позади чешуйчатый хвост, украшенный длинными шипами. Понимаешь, он над людьми издевается, пытает там, мучает, убивает. И если последнее я еще как-то могу понять, то вот остальное нехорошо. «Что?» — Роберт Данилович морщится. «Нехорошо? Плохо, незаконно, чтоб... как бы это подоходчивей. Ну вот не люблю психов-садистов, и все тут. Он не псих, он великий человек, гений, а к гениям неприменимы законы человеческие. Это он потом нелюдям и расскажет. Я легко соглашаюсь, у них там тоже свой взгляд на законы. Глядишь, и столкуются». «Издеваешься?» — Роберт Данилович выдыхает. «Ты мог бы войти в число избранных!» «Спасибо, уже! И перевыборы, к сожалению, не грозят. Но вслух ничего не говорю. И молчание вдохновляет. Или, может, плавник тьмы, что словно невзначай касается плеча, заставив Роберта Даниловича отпрыгнуть, или пасть ее этаким раструбом?» Тьма взмахивает крыльями, поднимаясь над ареной, и хватает повисшую в воздухе тварь, практически всасывает ее в себя. Роберт заставляет отвернуться от нее. А он силен, однако, не физически. «Ты молод, но уже силен», — он заговаривает и говорит быстро. «А он поможет тебе стать еще сильнее, подумай». «Убивая? Это необходимость и временная мера, и в конце концов смерть малого числа откроет дорогу многим. Они отдадут свою силу и жизнь за правое дело». «Хрень!» — обрываю. «Пока они отдавали силу и жизнь за...» «За что?» «Вон!» — я указываю на пятно. «Здесь кого-то сожгли, полагаю, живьем. А еще кому-то, как я слышал, оторвали голову. И, полагаю, это не случайность. Здесь развлекались, убивая... И ты мне втираешь что-то там про высокие идеи?» Я делаю шаг, и тьма ложится у ног. Она окутывает меня, не желая, чтобы я прикасался к человеку. Она этому человеку не доверяет. Роберт Данилович пятится. Взгляд его мечется по арене, но твари никуда не делись. Они ждут, они действительно ждут. Я ощущаю их предвкушение и нетерпение. И вот это чувство близости праздника и знание, что он будет. Что бы ни происходило здесь, они это видели и запомнили. Даже у меня по спине мурашки побежали. «Хочешь жить? Рассказывай. Как ты познакомился с алхимиком? Кто он?» «Не знаю. Я никогда его не видел, никогда с ним не говорил. Я уверен, что он из тех, кто высоко». Это Роберт Данилович произносит шепотом. «Он! Ему многое известно!» В том, что этот гребаный алхимик сидит высоко, я и сам не сомневаюсь. «Ничего, слышал я от одного специалиста, что при желании на любую гору подняться можно. А желание у меня есть. Как на тебя вышли?» «В университете был кружок, собрание...» Его взгляд метался по арене. Роберт Данилович надеялся найти выход и не находил. «Приятель Николя?» «Нет, там другое. У них свой круг. Для тех, у кого род, богатство. Я их ненавидел. Если бы ты знал, ты должен меня понять, должен». «Не ори, а то и вправду уши закладывает». «Кто я был? Целитель. Дар пробудился, конечно. Все знали правду. Папаша мой пил и не скрывал, что ненавидит меня, и мать ненавидит. Нагуляла сама, меня ненавидит. Ни у кого в роду не было дара, а у меня вот сподобился. Я учился, всегда учился, понимал, что если хочу выбраться из этого болота, то должен стараться, учиться, стипендию получил, рекомендации. Я надеялся, что это шанс, а в итоге что?» «Что?» Послушно задаю вопрос. «Там мне быстро дали понять, где мое место. Где-то у ног таких, как Николя. тех, кто родился с золотой ложкой во рту, у него с детства лучшие учителя, лучшие книги, сила, которой у меня никогда не будет, хоть наизнанку вывернись. Да уж, комплексы они такие, жить с ними тяжко. А я выворачивался, я старался, я показывал, что могу не меньше. Но правда в том, что как бы ни старался, я оставался середняком. Я и такие же, а они нас вовсе не замечали. У них своя компания, свои друзья, и нам туда хода нет. И вы создали собственное. Не сразу это было. Сперва было просто вот, собирались в трактире, обсуждали интересные случаи. Кто-то сказал, что там свое студенческое общество, и надо бы нам свое организовать. Вторых, а чё не третьих? Это сарказм, признание того, что мы всегда будем вторыми, и мы приняли. Но это так, шутка. И потом мы доучились, я получил предложение, я надеялся, что смогу раскрыть себя в работе. Судя по тому, что я видел, вряд ли он этой работе отдавался со всем пылом. Я старался, из кожи вон лез, остаться после работы, пожалуйста, взять еще пациентов, конечно, и меня хвалили год-два. Хвалили, но держали в младших целителях, зато стоило появиться Гнездовскому, который владельцу племянником доводился, и он за год стал просто целителем, а теперь, небось, и старшим, а я снова второй. И тогда на тебя вышли. Однокурсник, он рассказал про Николя. Смешно. Наша гордость и надежда оказался стукачом, да еще и убийцей. Роберт хихикнул, точно это его и сейчас радовало. С жандармами спелся, лишился дара, да так ему и надо. Да, а я сумел. Что сумел? Он предложил работу. Сказал, что вторые всегда в тени, но тем и лучше. Пока никто не обращает на нас внимания, мы пробираемся везде и всюду и закрепляемся там, чтобы, когда придет время, сказать свое слово. Опять попер этот пафосный бред. Первый, второй, рассчитайсь, мать вашу. Почему ты уехал? Я из госпиталя, поясняю, этой Матроны, но в котором работал. Узнавал? Николя доложился. Не верь ему. Он предал. Друга предал, а уехал? Уехал. Не твое собачье дело. А его, похоже, тоже ведет. Что-то похожее я уже наблюдал. Как там Мишка сказал? Ментальная закладка. И стало быть, долго Роберт Данилович не протянет. Или можно отвлечь? Чтоб. Если времени осталось мало, надо давить. До охранки, если так, все одно не довезу, да и не собираюсь. Я здраво оцениваю свои силы, и тут или девицы в полуоборочном состоянии, или этот вот. Что тебе нужно было от моей сестры? Пробую переключить внимание, авось получится. Сестры? Он хмурится, точно пытаясь вспомнить. Татьяны, подсказываю, с какого ты пытался за ней ухаживать? «Одаренные. Нужны одаренные для общего дела. Даже слабые годятся. Искру дара можно раздуть, а потом, когда достигнет предела, вычерпать, вытянуть, и тогда...» Роберт Данилович сглотнул и мазнул рукой по рту. Запах крови я ощутил, даже несмотря на лилии. «Я...» — он уставился на руку с Урусом. «Это ты! Это все ты и он, вы!» Он придет за вами, думаете, самые умные? Нет, я уже сказал, сообщил. Двое сильных дарников — это ценность. Вас не оставят в покое, вас...» Он покачнулся. «Девушки здесь!» Я подскочил к Роберту Даниловичу и, ухватил за галстук, тряхнул его. «Ну же, если не хочешь подохнуть просто так, то зачем их убивали? Кто это придумал?» «Это часть... необходимость, просто необходимость. Сила, прирастая, вызывает изменения в психике, но их можно сделать контролируемыми. Нужно давать выход агрессии, направлять, и тогда сила прибывает, но разум способен ее контролировать». «Сколько таких ублюдков?» «Я дюжина, чертова дюжина, братство, у короля книга, имена. Я не врал». «Не врал, только убивал». «Не я, я не убивал, я лечил, их лечил, надо, дар требует, боль, это красиво, ты не понимаешь!» Его глаза заволокло безумие. «Они сами виноваты, сами!» «Сами-сами!» – я отвесил пощечину, и голова Роберта дернулась, а из лопнувшей губы побежала кровь, которую он жадно слезал. «Чтоб его!» «Как проявляется безумие?» «Потому что этих ненормальных придется искать, и не уверен, что это место единственное, как не уверен, что в книжке короля будут все имена. Никак, оно контролируемое. Каждую неделю здесь и этого хватало». «Запросы разные, сила требовала». «Огневик сжег. Отпечаток этой ладони не давал мне покоя. Да, мог быстро или медленно. Узоры мог рисовать огнем на коже. Я лечил. Тот, кто владеет камнем, я видел, как он давил камнями руки по пальцу долго. А я милосерден. Я забирал их боль. Они были мне благодарны. Я дарил забвение. Я хороший». «Просто замечательный. И они ведь просто даже не вторые, третьи, десятые, они все равно умерли бы от сифилиса, от работы, от родов, от чего угодно, и эта смерть ничего бы не изменила, а мы мир изменим. Имена!» Я дернул воротник, и костюм затрещал. «Я не знаю. Номер эликсира. 9. Я начинал с 6. Мы работали над уменьшением побочки. Активность разных ингредиентов. Испытывали? Да, 6 был хуже. Безумие накатывало быстро и непредсказуемо. 7. Кровь заменили вытяжкой спинномозговой жидкости. Меня замутило. Лучше, но вопрос хранения. Срок очень малый и не всегда получилось изъять правильно. С вытяжкой из мозговых желез тоже. Сама операция сложна. Нет, другой метод. Принципиально другой. Бескровное изъятие. Жидкость, насыщение. Его голова начала запрокидываться, по щеке потекла слюна. Записи! Чтоб хоть ори, призывая врача, записи есть хоть какие-то. Какие-то нельзя записывать. Запрещено записи. Имена мы ради справедливости, мир... «Равные возможности!» У него дернулась щека, и глаз заморгал резко и часто, а изо рта донеслось мычание. «Кажется, все!» Узнал я не так и много, но... Я позволил ему упасть, и тени зашевелились, засуетились, требуя продолжения. Что ж, я обвел взглядом зрителей. Нехорошо разочаровывать, но просто взять и отпустить того угребка вдруг показалось неправильным. «Король!» Он обычный бандит. У него выгода и только выгода. Никаких идей. А вот Роберт Данилович, он куда сильнее заморался и, значит, достоин большего. В руке сам собой возник клинок. Черный, изогнутый, один в один, как тот, который был в поместье. И я ощутил силу. Связь и, главное, правильность того, что делаю. Клинок вошел в грудь еще живого человека. «Тебе, Мора!» — выдохнул я. И воздух моментально заледенел, а следом раздался тихий такой вот хруст. Так хрустит наст под ногой человека. Так пахнет стылая городская зима и молодой разлом. Кажется, я все-таки слегка переборщил. Глава 27. С увеличением народонаселения в столице начинают возникать новые промыслы, иногда весьма курьезные. Например, появились маникюрши. Маникюрша – это дама в большинстве не первой молодости, которая имеет несколько клиенток из нашего Бомонт, так много заботящихся о своей наружности. – Она является к ним по утрам, раза два в неделю и следит за наружностью клиентки, полирует и чистит ногти, уничтожает веснушки, прыщи, мозоли и седые волосы, массирует лицо и делает советы относительно косметики. Труд свой оценивают они довольно дорого, так как их весьма немного. За визит берут от 3 до 5 рублей. У нас маникюрши появились года два назад, а в Париже и других западных городах они существуют давно и составляют целые корпорации. Петербургский листок. Песок зашелестел. Это был шелест морской волны, что трется о камни, примиряясь как бы половчее подняться по ним. Туда, выше и дальше, чтобы обжиться на морском берегу. И замерли твари. Застыла, зависнув в прозрачном воздухе, тьма. Время остановилось не для меня. Вдох, выдох, и дыхание мое прорастает в воздух морозными нитями. Удар сердца, и вздрагивает под рукой тело Роберта, погружаясь в песок, и движение возвращается. Мир снова оживает. Миры. И тот другой спешит взять свое. Он раскрывает эти песочно-лилейные губы, всасывая покойника в пасть зарождающейся воронки, чтобы выплюнуть вместо него новые тени. Они пока бледны, и крылья их разодраны, и сами они, взмывая к потолку, становятся добычей других, давно обживших подземелья. А я... Я пячусь. Не хотел, но уж как получилось, так получилось. Закрывать пробои я не умею. Этим пусть Синод займется, а мне бы убраться отсюда. Нам бы убраться. Не спеши. Этот голос за спиной застает меня в некрасивой позе. Вот когда человек с колен поднимается на ноги, он выглядит по-дурацки. «Доброго дня, госпожа!» Я оборачиваюсь. Новое обличье. Девушка бледненькая, с узеньким лицом и огромными глазищами. Коса растрепалась из-под короткой рубахи, коленки выглядывают. И косолапая еще. Но это же мелочи. Мертвым можно. А что девушка мертва, я понимаю. Она озирается, потом вытягивает руку и ладонью накрывает отпечаток. «Совпало?» — спрашиваю, хотя оно и так понятно. «Да? Как ее звали? Родителям ведь надо сказать. И остальных бы тоже имена неплохо бы. Их ведь тут много было, да?» Кивок. «Но ты не скажешь?» «Нельзя. Нам нельзя вмешиваться». «Тогда зачем ты здесь?» «Поблагодарить. Меня давно уже не радовали подарками». По стене расползается ледяное пятно. Лед вгрызается в камень, выводя узоры, и в них мне мерещится нечто похожее на письмена. «А ответить на вопросы ты можешь?» «Смотря какие. Ее звали Инесса, Инесса Латынина». «Я запоминаю. Я даже повторяю шепотом это имя». «Одно пока и это немного, но одно всяко больше, чем ничего». «Спасибо. Я нашел то место, где отец проводил опыты, и тех, над кем он их ставил. Они разумны? Существа твоего мира?» Мура глядит, ожидая вопроса. «То есть они действительно разумны? А твоя тень разумна?» «Да, пожалуй, то есть разумно, но они как люди или...» «Это я привык, что у нас разумны лишь люди, а там другой мир, другие правила. И почему бы не существовать разным видам разума? Нет, похоже, какой ученый и найдет причину, но я не ученый». «Ладно, это вопросы глобальные, мне же надо поконкретнее». «Что такое мертвая вода? Такая белая жижа, отец получал ее из других существ». «Взгляд задумчивый, тяжело с нелюдьми». Хотя и, наверное, со мной тоже непросто. Но Мура снова кивает и отвечает. «Сила мира, творение». Понятнее не стало. «А если попроще, вот почему он ее брал из тех существ, а тут тянут из людей, и люди связаны с миром, но как? Почему не из животных там? С животными ведь проще, чисто в теории. Устрой себе ферму и вперед, и все законно, или в животных этого нет?» «Есть, но мало», — подтвердила мою гипотезу Мора и снова задумалась. А я не торопил. Вот она провела пальцем по стене, вычерчивая поверх сажи морозную полосу. «Искра Создателя в каждом. Мир хранит ее и натеряет живых, всех живых. Но жизнь бывает разной». «Это я еще понимаю». И киваю, мол, пока ясно. «Одни хранят, другие...» В других искра превращается в душу. Душа же способна взять силу, его извне и приумножить. И дар? Дар имеет значение? Да. То есть из обычного человека можно получить этой силы мира больше, чем из животного, а из необычного человека больше, чем из обычного? Кивок. С этим более-менее разобрались. И она, эта сила, может многое. Хотя да, о чем это я? Наверняка. Погоди. Воздух промерзает настолько, что становится хрупким, как стекло. Еще немного, и я застыну в нем, а она не поможет. Еще минута, пожалуйста. Отец придумал ту штуку, построил, и я собираюсь ее взорвать. Хорошо. Теперь мне чудится радость в ее голосе. Это тоже будет подарок. Записи тоже постараюсь убрать, но он был не один. Он один физически не сумел бы. Значит, есть и другие, до которых надо добраться. Нельзя оставить никого, кто бы знал. Саму идею придется похоронить. Это установка мерзкая. Сама идея. Это отец придумал, как эту частицу извлечь, концентрировать, так? Задумчивый взгляд. Она не спешит с ответом. Не знает? Или такие подсказки уже не положены? А холод раздирает горло. Он придумал это там, проводил опыты на тенях. Тени не люди, на них можно, а потом... Потом понял, что если можно там, то и тут сработает. Что принцип-то один. Да, здесь нет теней, но людей хватает, и можно вытягивать эту силу мира из них. Но из одаренных можно получать больше. Вот они девчонок ищут, вытягивают из от них, чтобы... Чтобы что? Отдать другим? Логично, просто и логично. Эликсир номер какой-то там. Дерьмо. Опасное. Мора улыбается, только улыбка мертвеца такое себе удовольствие. Для людей? Для мира. Если из тебя вытянуть много крови, ты умрешь. Даже если не сразу. Человек слабеет, и мир слабеет. Миры, они на самом деле от людей не сильно отличаются. Тоже логично. О таком я и не думал. Ну и вправду. Может, конечно, от пары-тройки человек, которых на опыты пустили мир, и не пошатнется. А вот от пары-тройки десятков, сотен. Где та черта? Чуется близко. Ау! Я замираю, поскольку если они научились получать что-то и там, и тут, то что помешает? У крылатого тоже творится такое. Умный. Мора улыбается еще шире. Честно, тянет перекреститься, но сдерживаюсь. Иди, долго здесь, пришло мое время собрать страдания. А прорыв он большим не будет, но здесь меня звали, и я пришла. По спине побежали мурашки, но я кивнул, мол, понимаю. Стой! Она вдруг протягивает руку и касается лба. Холод сковывает череп, и от него ноют глаза, а зубы, кажется, начинают мелко постукивать. Нехорошо оставить подарок безответного. И задумывается на долю мгновения, правда, чувствую, как на коже образуется ледяная корка. Так, она наклоняется и выдыхает облако тьмы. Та окутывает меня, и холод отпускает. Становится даже хорошо настолько, что стискиваю зубы, чтобы не застонать от нахлынувшего удовольствия. Вот это приход, чтоб его! Так будет хорошо. Теперь ты сможешь подарить покой. Кому? Губы слушаются плохо, язык и того хуже. Поймешь потом. Понятно. Божественные дары – штука такая. Инструкция к ним не прилагается. Ладно, кто бы жаловался, но только не я. Спасибо. Говорю и кланяюсь. Иди уже. Она умеет улыбаться почти по-человечески. Так что еще немного и действительно можно будет за человека принять. Мне сложно держать их, особенно когда они в своем праве. Конечно, говорю тихо, решил не уточнять, кто именно сюда явится. Ты дашь нам время немного, там девчонок надо вынести и самому в целом время, чтобы разобраться в этом дерьме. Я их найду, всех найду. Хорошо. Она отступает, и тонкая девичья фигурка плывет туманом. Найди. Я люблю подарки. Наверх я поднимаюсь бегом. «Выходим!» Крик мой тонет в вязкой тишине. Прорыв меняет и звуки, и саму физику мироздания, поэтому воздух становится тягучим. И ощущение такое, что бежишь, как во сне, когда бежишь, но при этом остаешься на месте. Девчата теперь собрали силы и быстро шевелим ножками, очень-очень быстро. Как ни странно, дальше было легко. Относительно. Бег? Нет, бежать они были не в состоянии, но вот на ногах держались и шли сами, опираясь друг на друга. И только у лестницы одна Та чернявая, которая болела, опустилась на корточки. «Я не смогу!» – просипела она и зашлась в приступе кашля. «Сможешь!» – Адаецкая дернула ее за руку. Она была бледна, но упрямое выражение лица говорило, что княжна скорее сдохнет тут, а подножие этой лестницы, чем сдастся. «Давай, Ниночка, тут немного!» «Они все равно!» Кашель не позволил ей договорить, а я вздохнул и, подхватив девицу, закинул на плечо. «Идем, а то и вправду сунется кто!» «Вряд ли!» Призрак не чувствовал присутствия живых, а вот тьма та ощущала и мертвецов, и тварей, которые заполоняли подвалы. «Что ж, двери мне особо помешают, но какая-никакая преграда!» «Раз-два, девушки, раз-два, веселей, а ты не дергайся!» «Вообще-то девиц носят на руках», — уточнила Адаецкая, которая переступала со ступеньки на ступеньку, чтобы на каждой остановиться и перевести дыхание. «А ты?» «А я дикий, необученный, как умею, так и таскаю». Смешок. И смех. Смех нервический, наверное. Он скорее не потому, что смешно, а чтобы не сойти с ума. Но призрак оборачивается и клекочет сукаризной, мол, чё смешного-то? «Ничего, совершенно». Коридор. И здесь уже живые есть. Из комнаты высовывается девица, и мне приходится снова вытаскивать призрака в явь. Девица визжит и захлопывает дверь. «Прорыв!» — ору я. «Твари на подходе! Твари сожрали короля!» Хлопают двери редко, но все же. Значит, не все поверили. Пускай. Я держу призрака видимым, и этого хватает, чтобы из захлопающих дверей никто не высовывался. «Держимся рядом и давайте!» Я срываю какую-то портьеру, за которой обнаруживается перечеркнутое полосами решетки окно. Пыльную ткань набрасываю на девиц. Мысль искать одежду уже не кажется здравой. Уже недалеко. Тут где-то дверь. Чем дальше, тем людей больше. Осоловелая шлюха, в глазах которой пустота, стоит у стены и хихикает. Явно под дозой. Над порогом замер, согнувшись, какой-то мужик. Он поднял взгляд и икнул, а после снова согнулся с характерным таким звуком. «Пить надо в меру, чтоб вас...» «Но мы идем дальше. Коридор кажется бесконечным. Дверь теперь распахнута, двор по-прежнему темен, но призрак топорщит крылья. Люди здесь. Люди не ушли далеко. Они глупые, думают, что темнота их спрячет от теней и что скоро все закончится». «Нет, для этого места все только начинается, если я правильно понял, но это уже не моя головная боль. Русополт исчез, зато грузовик на месте. Отлично. Мальчишки убрались, что тоже скорее хорошо. «Эй, ты!» – из темноты выныривает фигура. «Ты кто такой?» Призрак отвечает вместо меня. Его нервный тонкий голос разносится над пустырем, и человек, отшатнувшись, хватается за револьвер. Грохот выстрелов заполняет тишину. «Твари! Твари!» «Согласен, кругом одни твари, и не все они порождения кромешного мира. Забираемся без комфорта, но уж как есть. Я сваливаю девчонку в кузов, и она, снова согнувшись в кашле, пытается отползти дальше. Быстро, быстро, пока тут не спохватились. Здесь людей много, а с толпой я не справлюсь». В темноте уже вспыхивают огоньки слева и справа. Рукотворные созвездия факелов и редких ламп, и с каждым мгновением их становится больше. Объединенные этим огнем люди утрачивают страх. Их больше, и нечто древнее, объединяющее толпу, лишающую разума и страха, уже пробуждается в них. Надо убираться. Раз, два. Я выдергиваю тьму и отправляю ее вперед. Она словно стала больше и шире, и черные треугольные плавники вбирают в себя весь доступный свет, в том числе и факелов. И вот уже люди, самые храбрые или отчаянные, сложно понять разницу, отступают. Крики, вой, выстрелы. Но пули пробивают тьму, не причиняя ей вреда. И это пугает их еще больше. Пока еще пугает, и хорошо. То есть для местных не особо, паника никому еще на пользу не шла, но для нас отлично. Так, Стоп, я умел водить машину, но там, дома, а здесь мне Мишка показывал, и вроде все получалось, но теперь знания вылетели из головы. Ключ. Уровень масла. Так, обойдемся без роскоши. Уже радует, что ключи в замке зажигания. И проворачивается. Теперь давай. Раз, два. И мотор, всхлипнув, отзывается рокотом, а машина трогается. Ну, мать вашу, я выдыхаю. Поехали, что ли? И мы поехали. Наверное, тот, который крылатый, все-таки отправил приглядывать за нами одного из своих ангелов, если мы не только поехали, но и доехали. Пробились. Сквозь толпу, которая взбудораженная и злая стекала со всей Вяземки, вооружившись факелами, лампами, вилами, люди двигались к проклятому дому, надеюсь, не спалят по давней крестьянской привычке огнем решать глобальные проблемы. Там все-таки люди остались. Оставались. Мы проскочили через жалкий и пустой пост, где должен был бы стоять ночной жандарм, но он предпочел убраться куда-то. Мы не застряли и не угробились, когда нас занесло на очередном повороте, не свалились в канал, не... В общем, доехали. И уже заглушив мотор, я выдохнул. Руки тряслись, как у алкаша со стажем, и сердце ухало только в путь. Ничего, это нервы. Все болезни от нервов. Главное, что доехали. Ну, почти. Ломиться в больничные ворота, запертые по ночному времени, я не стал, здраво рассудив, что этакое происшествие точно не останется без внимания, а значит, надо иначе. Остановившись у ограды, я заглянул в кузов, убедился, что пассажирки живы, большей частью. А Доецкая сидела, уложив на колени голову девушки. «Ей очень плохо. Если не помочь, она к утру отойдет», — сказала она, зыркнув из-под лобья, будто это я виноват, что она в таком состоянии. «А сил у меня не осталось. Полчаса продержится. Николя должен был быть на месте, ну или хоть кто-то». «Продержится. Я тебя узнала, ты...» «Благородный аноним!» Я прервала Доецкую. «Хобби у меня такое, девиц спасать!» А она все правильно поняла, склонила голову и сказала. «Чудесное хобби. В таком случае, полагаю, ты доведешь это дело до конца. Будто у меня выбор есть». Через ограду я перемахнул с легкостью, а тьма, с некоторым сожалением сменившая форму, подсказала, что Николя на месте. И не один. Надо же, сидят, чаек пьют, беседуют. Картина просто-таки душевная. И сестрица моя улыбается, невежливо, как она умеет, но искренне. А вот и хохочет, забыв, что девицам приличным не положено смеяться во весь голос, и тут же прикрывает рот ладошкой. Даже как-то совестно я такую идиллию разрушать. С другой стороны, ночь на дворе. Татьяна вообще дома сидеть должна, за меня переживая. А они вот чаевничают. Обидно, да? И тоже хочется. Татьяна замерла. Ага. Стало быть, ощутила мое присутствие и к окошку подошла. Я помахал рукой, сказав «Привет!» Глава 28. «Берегитесь ваших трубочистов, им велено в важных домах сыпать порох в трубы, избегайте театров, маскарадов, ибо на днях будут взрывы в театрах в Зимнем дворце и в казармах». Из анонимного письма, доставленного в третье отделение. Карп Истратыч выглядел именно так, как должен выглядеть приличный человек, разбуженный среди ночи. Он был взъерошен, слегка мят и премного мрачен. «Знаете, Громов», — сказал он, нервно дергая за левый ус, — «я начинаю думать, что прав был мой гувернер, когда говорил, что за всякий проступок следует возмездие свыше». Я пожал плечами. «Я себе в качестве возмездия свыше как-то не рассматривал». И вот теперь я пытаюсь понять, где и когда я успел так нагрешить, — добавил Карп Евстратыч. «А, это вон оно что!» «Это не вы, успокаиваю я хорошего человека, это другие. Тут такое дело. На Вяземке прорыв». «Уже доложили», — он придержал скрипучую дверь флигеля, пропуская меня внутрь. Сторож, разбуженный еще Николя, проводил нас мрачным взглядом трудового человека, которому начальство присутствием своим мешает нести службу. «Ваших рук дело?» «Ну, как-то не совсем. Точнее, оно там все равно того и гляди рвануло бы. Карп Евстратович, ну не смотрите вы на меня так, будто я последнее зло в этом мире, и вам все непременно его истребить надобно, причем неотложным порядком». Он тяжко вздохнул и головой покачал эдак сукаризно. «Поверьте, есть зло и позлее. Дверь я придержал, чтобы не бахнуло». «Верю. Так что там? Рассказывайте. И желательно вот с самого начала. Вы же собирались только проследить за неким объектом». В полумрак коридора Карп Евстратович поглядывал настороженно. «Во флигеле нынче пусто. Почти». Пациент Николя все еще скорее жив, чем мертв. Не знаю, то ли решили сдать ему эту воду, то ли не помогла она. Главное, лежит себе, как лежал. Плюс к нему девицы, которых мы решили в главное здание не тащить, потому как надо разбираться, что это за девицы, и в целом, чем меньше людей их пока видит, тем оно и лучше. Но девицу тащил Николя, прихвативший мою сестрицу в помощь. И были они где-то там, дальше. «Во!» Я открыл дверь в ближайшую палату и сам вошел. «Проходите, присаживайтесь». «Чую, беседа будет непростой. Вы даже не представляете, насколько тут...» «Карп Евстратович...» Я потер шею, запоздало подумав, что мне и самому бы переодеться. Вымок пропитался подвальной грязью, смрадом, и вообще хрен знает, чего из тех катакомб притащить можно». Но сперва как-то было не до переодевания, пока объяснял, что я посред ночи приперся, пока Карпа Евстратовича вызванивал, пока пострадавших таскал, ибо сил у них на прогулке не осталось. Такое дело, я сразу скажу, что дрянь оно и дерьмо полное. Юношам не подобает ругаться. Ай, сами сейчас будете. В дверь постучали. «Савелий, чай сейчас принесут, а вот одежда, больничная, но Николя велел не тянуть с переодеванием». Татьяна положила стопку на кровать. «Я пока помогу девушкам, а потом поговорим». Прозвучало на диво многообещающе, даже Карп Евстратович поежился. «А как они?» — уточнил я. «Там одной совсем плохо было. Сильно ослабленный, у Ниночки двусторонняя пневмония и очень быстро прогрессирующая на фоне общего истощения». Татьяна потемнела. «Николя старается, но...» А потом тихо так добавляет. «У него должно получиться, а так она бы не дожила до утра». «Значит, правильно я все сделал». Хотелось бы так думать, потому что сейчас все эти подвиги во имя человечности выглядят сущим идиотизмом и авантюрой. Татьяна вышла, прикрыв за собой дверь. «Могу отвернуться», — сказал Карп Евстратович, «хотя... «Погодите, где-то был... вот...» Он протянул круглую штуковину. «Дезинфицирующий артефакт позволяет избавиться от неприятных последствий визита в не самые благополучные места. Клопов там, вшей...» «Чтоб его!» — только сказал, и у меня все тело зачесалось прямо от головы до пят. «Раздеваетесь до нога, разламываете...» Из одежды я выскочил и поспешно разломил пластину. Тело тотчас окутало жаром, и кожа снова зазудела, но уже иначе, как бывает, когда она пересыхает. В общем, я за Робертом пошел, держался позади, но тень отправил, так что он меня не видел, а я его вполне. Он в трущобы эти поперся. Я не выдержал и поскреб зудящую шею, а дальше уже как-то само вот... Кожа после использования этой приблуды покраснела, как после ожога, но зато никакой погони не принесу, наверное. Хотелось бы думать. Я натянул широченные штаны, к которым прилагалась не менее широченная нижняя рубаха, рукава которой пришлось закатать. Одевался и говорил. Говорил, в пустой тишине говорил, и когда оделся, говорил и... «А прорыв — это не я», — закончил я. Во рту дико пересохло, но уже не от амулета. «Это само получилось. Они там столько крови пролили, что граница не выдержала». «То есть прорыв там действительно есть?» «Да, и пока пусть синодники не суются. В ближайшее время там она вышла, понимаете?» «К Карпий Стратыч, стоявший спиной ко мне, обернулся. А лицо такое вот, мертвое лицо, будто он сам в этом подвале побывал. «Я заберу», — он указал на книжицу, которую я выложил на стол. Слизь обсохла и покрывала теперь обложку черной чешуей, из-под которой выглядывал крест. «Конечно». «Заглядывали?» «Нет, когда мне было, да и...» «Расскажите потом, ну, если будет что». «Расскажу». Карпий Стратыч накинул на книжку платок и после уже взял. «А теперь вы посидите тут, а мне нужно позвонить. Но не уходите никуда, ладно?» «Куда мне идти-то? Мне и тут неплохо. Я вот на кровать присел, покачался, чувствуя, как растягивается и скрипит сетка. Скрижащущий этот звук с одной стороны был неприятен до крайности, с другой он как-то привязывал меня к миру нынешнему. Потом я вовсе вытянулся на кровать, прикрыл глаза. Нет, не засыпал, скорее погрузился в пристранное состояние, когда отчетливо слышен каждый звук вовне, и шаги вот, и трение петель, приоткрывающиеся двери, вздох, и снова дверь закрывается. Стрекот сверчков снаружи, и странный гул то ли в стене, то ли где-то рядом, но стеною припасенный, перенесенный сюда. Шевелиться не хотелось, ничего не хотелось, но когда в дверь постучали, я заставил себя открыть глаза. «Поспали?» — уточнил Карпий Стратыч, по-прежнему взъерошенный. «Чутка, а вы и нет?» «Я связался с Алексеем Михайловичем. Признаюсь, он давно собирался навести в столице порядок, а что Вяземка, что Сенная площадь — еще та головная боль. Но тут или не трогать вовсе, или глобально заниматься переустройством. И как раз для второго был нужен повод. Все же место такое, своеобразное», — я заметил. «Интересно, сколько времени я провалялся? За окном синеватая муть, по ощущениям рассвет где-то рядом. Там много людей собралось, которых нельзя просто выставить на улицу. Точнее, если это сделать, то они в поисках нового пристанища расползутся по всему городу». Карпий Стратыч опустился на соседнюю кровать. «Я отправил посыльного в трактир. Поспать все одно не выйдет. Вяземка... Ее надо бы расселять. Город перестраивать, а это деньги. Да и те же доходные дома не сами собой, но во владении рода Вяземских находятся. И свою землю они за просто так не уступят. Не только они. Столкновение интересов. Прорыв. Его удалось локализовать. Дом оцепили». Киваю. «Разберутся и с домом, и с землей. Мое дело другое. Как девушки?» «Уверен, что Карпий Стратыч к ним заглянул. Пока живы, Николай, честно говоря, пребывает в некоторой растерянности. Говорит, что физических повреждений и следов насилия нет, но в остальном они сильно истощены, причем скорее энергетически, нежели физически. Их кормили, о них заботились, однако при этом делали что-то. Выкачивали силу и жизнь эту, кровь мира. И хор? Чего?» «Древние греки полагали, что у богов кровь отличается от крови простых смертных, и называли ее Ихор. Красиво, соглашаюсь я. Из того, что ты сказал...» «А я и про это сказал. А точно. Не все, но кое-что. Про кровь мира. Хотя кровь мира, кровь богов, может, оно как-то одно с другим связано». «Страшно, Савелий. То, что ты рассказывал, оно не должно куда-то пойти. Я сейчас не про Ихор, а про эликсир номер 9 и про тех, кто на него подсел, дарников. Полагаю, из хороших родовитых семейств имена-то. Нашли имена?» «Да», — он не стал отнекиваться, — «и нет. Записи есть, но они зашифрованы. Я передал в работу, сомневаюсь, что шифр сложный, так что сегодня-завтра прочтем». «И что сделаете?» «Арест, а дальше... Синод имеет свои принципы перевоспитания. И, поверьте, многие предпочтут каторгу или эшафот. В Синоде тоже далеко не все ладно. Это верно, но разберемся. Поверьте, гвардия ожидает приказа. Как только станут известны имена, хотя бы одно, виновные будут задержаны. Дознание начато, и Алексей Михайлович твердо намерен довести это дело до суда». Наверное, что-то такое недоверчивое отразилось на моем лице, если Карпий Стратыч вздохнул. «В Впрочем, у дворянина всегда остается вариант, который позволяет избежать суда. А если он не захочет, этот вариант остается у рода, и, полагаю, многие пожелают воспользоваться этим шансом, если подтвердится хотя бы малая часть рассказанного тобой. А Синод намерен начать зачистку к полудню, и следом пойдут представители третьего отделения.